За это время размножившиеся бактерии успевают превратить экскременты в питательные вещества. Опираясь на круглое брюшко, напоминающее формой днища корабля, Ютткетчер с помощью длинных крепких усиков беспрерывно поворачивается влево, ест и одновременно испражняется. Экскременты образуют точное полукружие. Начиная есть с рассветом, насекомое завершает еду с заходом солнца и засыпает. Голова Ютткетчера всегда обращена к солнцу, им можно пользоваться как часами. В прошлом местные жители не пользовались механическими часами, им было трудно привыкнуть к движению времени вправо, а вращение стрелок, разбивающих день на равные доли, вне зависимости от положения солнца, казалось им слишком уж примитивным и не внушающим доверия. Даже теперь обычные часы они называют юпкену, то есть не Ютткетчер, чтобы отличать их от настоящего Ютткетчера. Видимо, Ютткетчер, помимо практического применения, обладает еще чем-то, что привлекает к нему людей. Наверное, почти полностью замкнутая экологическая система успокаивает истрадавшиеся сердца. Постояльцы единственной на острове гостиницы Ютткетчер, обнаружив у стены дома или между камнями, которыми вымощен двор Ютткетчеров, такой сервис изобретения хозяина, замирают как вкопанные. Сохранилось даже предание о человеке, занимавшемся часовым бизнесом. Существуют две версии. По одной это был рекламный агент-японец, по другой — владелец часового завода в Швейцарии, который, вооружившись лупой, изо дня в день рассматривал Ютткетчеров и кончилось дело тем, что он, рехнувшись, набил себе рот собственными испражнениями и умер. Разумеется, эта история выдумана для привлечения постояльцев, но мне захотелось поверить в нее. Местные жители не так уж увлечены своими Ютткетчерами. Когда наступает сезон дождей и туристы покидают остров, способность бактерий восстанавливать питательность испражнений начинает снижаться, и движение времени замедляется. А раз в год, в период спаривания, Ютткетчеры, служащие стрелками очерченных экскрементами циферблатов, взлетают с них в воздух, и время вовсе умирает. Оплодотворенные самки, махая перепончатыми крылышками, точно состоящими из мыльных пузырьков, неловко летают над самой землей и, выискав остатки старых испражнений, откладывают в них яйца. Так замыкается экологическая цепь, и время становится невидимым. Однако нельзя думать, что жители острова вообще отвергают время как таковое. Они понимают, что рано или поздно оно возродится. Так я узнал, что существует насекомое, очень похожее на меня. Можно было предположить, что продавец издевается надо мной. Но ведь он видел меня впервые. Гляди-ка, такие козявки осердитые! Мужчина-покупатель причмокивал языком, точно во рту у него была сушеная слива. Слюны полон рот. Спутница смотрела на него снизу вверх и, казалось, сосала леденец. Я подумал, что у нее, наверное, наоборот, часто сохнет во рту. Давай купим одного. Смотри, какой хорошенький. Приятная светлая улыбка, когда она улыбнулась, уголки рта чуть запали. Мужчина гордо вскинул подбородок и театральным жестом вытащил бумажник. Я тоже сразу же решил купить. В этом жучке я почувствовал что-то родное, словно вдохнул запах собственного пота. Если бы меня самого накололи на булавку, я бы превратился в весьма выразительный экспонат, не хуже Ютткетчера. 20 000 сразу и не сообразишь, дорого это или дешево, но у меня возникла уверенность, я обнаружил то, что давно разыскивал. Ютткетчер лежал в коробке из прозрачного пластика, висевшей на двух натянутых крест-накрест нейлоновых нитках. Видимо, это сделали специально, чтобы жучка можно было рассмотреть со всех сторон. Если бы не остатки атрофированных конечностей, Ютткетчер невозможно было бы отличить от обычного майского жука, которому оторвали лапки. Вслед за мужчиной и женщиной я тоже заплатил и получил коробку, которую продавец посыпал сверху и снизу порошком, поглощающим влагу.